Глава 23. Я люблю жизнь. На этом методики, с помощью которых можно сжечь негатив, заканчиваются. Что важно запомнить? Мы любим своих родных и близких, мы благодарим, занимаемся духовной практикой, постимся, пишем в блокнот позитивные установки. И в целом вашей депрессии не будет уже буквально через неделю. Это, как я говорил в самом начале книги, те самые 1150%. Варианта, что этого не произойдет, просто не существует. Но в конце книги нам необходимо затронуть еще один важный момент, от чего действительно рождается депрессия. Я специально оставил его напоследок и до сих пор не знаю, правильно ли поступил. Возможно, нужно было обсудить это в начале, но тогда вы могли бы понять эту мысль совсем не так, как я хочу ее донести. Теперь же, когда мы говорим с вами на одном языке, она покажется вам прозрачно ясной. Очень часто, и по сути практически всегда, депрессия возникает, когда человек забывает, что он любит жизнь. Ведь суть депрессии – это отсутствие жизненных сил. Если человек не говорит себе «я люблю жить», а еще хуже, если он думает, что жизнь – это страдание, что жизнь – это плохо, он, по сути, отправляет во Вселенную запрос «лишите меня жизненных сил, потому что я не люблю жизнь». Вот и все. Когда вы ходите на работу, которую не любите, то подсознательно говорите себе «жизнь – это место для страданий». Когда вы живете с нелюбимым человеком – то же самое. Когда занимаетесь не тем, чем хотите, снова подтверждаете для себя и мира «жизнь – это страдание». Когда вы убегаете в алкоголь, в компьютерные игры, в наркотики, в казино, в ставки, то каждый раз говорите «я не хочу жить в этой реальности». И Вселенная всего лишь делает то, о чем вы ее просите, забирает у вас жизненные силы, потому что вы этого не хотите. Вы, наверное, скажете: «Петр, подожди, как это так? Я ведь хочу жить счастливо, я же правда этого хочу». Но суть в том, что вы хотите этого сейчас, в момент, когда слушаете эту книгу, когда вас как будто ткнули носом в то, что вы давно не говорили себе, что любите и хотите жить. Все время до этого вы транслировали во Вселенную обратное. Жизнь — это плохо, жизнь — это страдание, жизнь — это не место для счастья. Конечно, вы хотите быть счастливым, но вы забыли это проговаривать. И в первую очередь себе. Понимаете, в чем суть? Мы вспоминаем о том, что хотим жить счастливо, только тогда, когда что-то нас пробуждает. Когда книга вроде этой показывает, что мы давно не благодарили за сам факт жизни, мы просто забыли. Если бы вы каждый день просыпались и говорили «я люблю жизнь», ни одна болезнь к вам бы не пристала. Поэтому я даю вам финальное упражнение. Это упражнение вы должны делать наряду со всеми остальными, но вкладывать в него больше всего, когда рядом никого нет. Просто вслух, в спокойной, уверенной манере произносите: «Я люблю жизнь. Я хочу жить. Спасибо, что я живу. Мне нравится жизнь. Жизнь — это прекрасно». И повторяйте это снова и снова, снова и снова. Просто говорите: «я люблю жизнь, я люблю жизнь, я люблю жизнь». Вот и все. Все остальные формы депрессии, которые я перечислил в этой книге, являются лишь производными. Производными того, что мы чего-то боимся, вместо того, чтобы любить жизнь. Вместо того, чтобы жить в любви, мы концентрируемся на страхе, боимся, что не будет денег, боимся за свое будущее. Мы стыдимся секса, стыдимся денег. А как можно любить жизнь, если стыдишься жизни в ее базовых проявлениях? Как можно любить жизнь, если не благодаришь за нее? Как можно любить жизнь, если человек, который рядом с вами, вам не нравится, и вы не любите его? Как можно любить жизнь, если живете не своей жизнью? Как можно любить жизнь, если не занимаетесь самореализацией или думаете о ней в негативном ключе? Причины депрессии у всех одинаковые. Конечно, бывают исключительные ситуации, когда депрессия вызвана трагедией, утратой близкого человека, тяжелой болезнью. И не дай бог, конечно, этого никому. В таких ситуациях действительно тяжело любить жизнь. Но именно здесь на помощь приходит религия. Она дает понимание, что эта жизнь не единственная, что она вечна, что все проходит. Если вы каждый день будете говорить, что любите жизнь, даже если сначала не будете в это верить, если будете писать позитивные установки, благодарить за все, что у вас есть, любить своих близких, думать о самореализации в правильном ключе, читать книги, двигаться, заниматься хотя бы минимальной физической активностью, в какой-то момент к вам начнут возвращаться силы. А потом еще больше. и вы не просто избавитесь от депрессии, вы станете по-настоящему счастливым человеком. Вы станете тем, кто притягивает к себе все лучшее, что есть в этом мире. А хорошая новость в том, что вы уже такой человек. Я счастливый человек, я люблю жизнь, я хочу жить, я радуюсь жизни, я денежное, сексуальное наслаждение, я радость, счастье, удовольствие, успех, самореализация, я любовь. Все, что приходит ко мне, наполнено любовью, счастьем, саморазвитием, духовностью и радостью. Я излучаю свет, я излучаю добро. Людям хорошо рядом со мной. Я люблю место, где живу. Я люблю планету, на которой живу. Я люблю отца, я люблю маму, я люблю братьев, сестер. Я люблю всех живых людей на этой земле. Я люблю жизнь, я люблю себя, я люблю секс, я люблю деньги, я люблю радость, я люблю жизнь, я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Конец книги, но не совсем. На всякий случай я решил написать еще 3 главы дополнительные. Это главы для тех моментов, когда вдруг станет грустно. Я искренне надеюсь, что до них вы не дойдете, потому что все, что нужно для выздоровления, уже есть в основных главах этой книги. Но если вдруг на вашем пути случится спад, если вы почувствуете, что позитив ускользает, если энергия снова уходит, просто откройте одну из этих 3 глав. Это ваши спасательные круги. Не слушайте их заранее. Пусть они будут как резерв, как поддержка на черный день. Их задача — вернуть вас обратно в свет, если вдруг вы временно от него отвернетесь. 3 главы, 3 попытки вспомнить, как сильно вы любите жизнь. И все снова станет хорошо.